прахотицах обнаружен тайник, а в нем 1000 метров текстильной ткани и 35 килограммов золота. И прочее, и прочее. «Конечно, на этом они не остановятся», — думал Лукаш. «Это только их разведка боем. Они пробуют силы и оружие на отдельных участках, маскируются, испытывают нас, ждут сигнала. Когда этот сигнал будет подан, они ринутся, сломя голову, в атаку. Хм, мертвецы! Мертвецы, которых навеки похоронила история. Но они не хотят примириться с этим. Они, видно, думают, что мы позволим отбросить себя назад, в наше страшное прошлое, позволим опять сесть себе на шею. Ну уж нет, господа, ваша песенка спета, ваши карты биты. Если вы и дадите нам бой, то это будет последний для вас бой. Не наша вина в том, что вы страдаете куриной слепотой». Почти 7 лет работы в подполье не прошли бесследно для Лукаша. Он уже не скучал по паровозу и только изредка с теплым чувством вспоминал о нем. Он нашел новую профессию и гордился ею не меньше, чем старый. Жестокая беспощадная борьба с врагами Родины, в которую он вступил 7 лет назад, сама подвела его к новой работе, работе контрразведчика. И не только привела, но и закалила, воспитала, обогатила ценнейшим опытом, позволившим ему, Лукашу, бывшему паровозному машинисту, стать ответственным работником Корпуса национальной безопасности, органа, стоящего на страже интересов чехословацкого народа. Опять зазвонил телефон. Лукаш протянул руку к аппарату и взял трубку. «Пропустите». Когда посетитель появился, Лукаш поднялся к нему навстречу. «Товарищ Гофбауэр, вот уж никак тебя не ждал. Похоронил ты себя заживо, в Стршешевице. Друзей старых забыл, видно, и совесть не мучит, а?» Он дружески обнял гостя за плечи, подвел к креслу, сел против него. «А знаете, по правде-то говоря, и не мучит», — признался Гофбауэр, нисколько не смутившись. «Я как-то собрался заглянуть к вам домой, проведать хотел. Ну, подумал, зачем я к нему потащусь? Вспоминать прошлое, переливать из пустого в порожнее, отвлекать человека от его обязанностей, а в них, как я погляжу, недостатка-то нет. И решил, нет, уж лучше посижу дома. Если сам я бездельничаю, то зачем мешать тем, кто дело делает?» И не пошел. «И все-таки не стерпел, решил помешать», — пошутил Лукаш. «Да ведь не зря отнимаю время, не без причины. С делом пожаловал, а делом никогда не помешаешь. Готов тебя слушать в любое время». Гофбауэр достал очки с оглобельками, скрепленными суровыми нитками, водворил их на нос, вынул сверток с бумагами и начал усердно копаться в них. Лукаш считал себя стариком, но, поглядев на Альфреда Гофбауэра, убедился, что в сравнении с гостем выглядит молодцом. Гофбауэр бел как лунь, кожа на его лице, испещренным бесчисленными морщинами, стала совсем прозрачной и как будто просвечивающей. Глаза, когда-то зоркие и добродушно плутоватые, потеряли свой цвет, утратили остроту и помутнели. Руки с припухшими суставами и широкими венами заметно тряслись. «Болен старик, потому и дома сидит», — решил Лукаш. И спросил, «Здоровье твое как?» Гофбауэр повел худыми плечами. «Не жалуюсь, пока Бог милует. Еще гляжу вперед годков этак на 10-15. Поскреплю это время, я такой. А теперь слушайте, дело заключается вот в чем». И Гофбауэр рассказал следующее. Месяца 3 назад он с оказией неожиданно получил письмо от Голски из Швейцарии, от того самого Голски, который доверил ему особняк и у которого Лукаш работал истопником. Письмо принес Гофбауэру на дом неизвестный человек. Выяснить, что это за человек, старик не сумел. Посланец приехал на машине поздно вечером, даже не удалось рассмотреть номерной знак. Выяснилось, что Голска знал о заселении его особняка и о том, что Гофбауэр отстранен от управления им. Но Голска был уверен, что его друзья помогут ему вернуть особняк и выдворить из него непрошенных гостей. В недалеком будущем он намерен вернуться в Прагу, ибо не чувствует за собой никакой вины перед своей родиной. Голска просил Гофбауэра присмотреть за тем, чтобы теперешние жильцы особняка не растащили при выселении мебели и всего, что там еще уцелело. Вот его письмо. Гофбауэр подал Лукашу конверт. «Что ты ему ответил?» — спросил Лукаш. «Ничего, он не требовал ответа». Лукаш вынул из конверта лист бумаги и пробежал его глазами. «И дальше?» — спросил Лукаш. «Я получил еще одно письмо от Голски вчера, но уже по почте. Вот оно. На конверте печать пражского почтамта. Следовательно, человек, который привез его в Чехословакию, не решился во второй раз идти на дом к Гофбауэру и опустил письмо в почтовый ящик, — соображал Лукаш. Голоско сообщал, что вернется на родину в самом ближайшем времени и перевезет семью из загородной виллы в особняк. Он предупреждал Гофбауэра, что возьмет его к себе в качестве управляющего виллой, благодарил за услуги и заверял, что не останется в долгу. «За какие услуги?» — спросил Лукаш. «Да интересно все получилось», — рассмеялся Гофбауэр. «Из особняка и на самом деле выселили всех, три семьи. Я пришел, когда съезжали последние жильцы. Представился чиновнику, так, мол, и так. Он говорит, пожалуйста. Я расставил мебель по старым местам, навел порядок, перенес телефон из коридора в кабинет, тот, где вы мне руки связывали. Запер двери на ключ и поселился в вашей каморке. Помните ее? Теперь скажите, разве я не оказал услугу Голске?» Лукаш в полной мере оценил сообразительность Гофбауэра. «Молодчина ты!» «А как же!» — хитровато подмигнул Гофбауэр. «Когда-то его дом хорошо нам пригодился. Чем черт не шутит? Может, теперь и сам хозяин пригодится?» «Ну и негодяй же этот Голска!» — думал Лукаш, проводив гостя. «Он не чувствует за собой никакой вины, а веревка плачет по нем давно. На что и на кого он надеется? И тюрьмы не боится». Ярослав вызвал секретаря и попросил пригласить Сливу. Когда тот явился, Лукаш приказал ему разыскать и принести дело Рудольфа Голски, то дело, которое в свое время на островах завел на него штурмбанфюрер Зейдлиц, как на гестаповского агента. «Ясно?» «Да». Антонин Слива щелкнул каблуками и вышел. Как и Лукаш, он работал в корпусе со дня его организации. Теперь у них сложились иные взаимоотношения, служебные. Но эти новые отношения не могли заслонить прежних, возникших еще в дни юности Антонина. Он по-прежнему любил Лукаша как отца, хотя Ярослав был теперь взыскательнее, требовательнее и строже с ним. Через несколько минут Слива явился с докладом. Лукаш нахмурился. «Дело Голски исчезло из архива», — доложил Слива. «Как?» «Исчезло. Со всеми материалами, которые похитил Горок, бежавший в западную зону». «Так-так», — проговорил Лукаш и нахмурился еще сильнее. Он вспомнил историю Горока, пробравшегося в корпус по заданию реакционеров. Много еще придется поработать, чтобы очистить корпус от проникших в него врагов. Часть из них, вроде Горока, уже сама себя разоблачила. Часть притаилась, замаскировалась и вредит общему делу исподволь, осторожно, боясь выдать себя. Другие изо всех сил стараются зарекомендовать себя с лучшей стороны, завоевать доверие, чтобы потом в нужный момент нанести удар в спину. Случайно это? Нет, это вполне закономерно. И надо быть глупцом, чтобы не понимать и не видеть этого.